И хотя директор вышел из зала, я не очень-то беспокоился. Что может быть лучше, чем оставаться в помещении, заполненном милыми дамами, озабоченными вопросами жестокого обращения с детьми? Вообще-то я мог бы и заговорить с ними, и даже попросить их посетить нашу школу, чтобы они увидели, как там обстоят дела. Они могли бы оказать нам кое-какую помощь. А между тем леди все входили и входили, непрерывно болтая о чем-то. Они толпились в проходах между рядами, отыскивали свои места, и отовсюду слышались их возгласы. «Иди сюда, иди, садись рядом со мною». «Милая, дорогая! Ой, привет, Беатрикс! Я тебя не видела с нашего последнего собрания!» «Какое у тебя прелестное платье!» Я все же решил, что останусь в своем укрытии. Пусть они проводят собрание, а я буду тихонько дрессировать мышек. А пока я наблюдал за дамами, подглядывая в щелку ширмы. Сколько же их здесь? Я прикинул, что не менее 200. Они все словно стремились устроиться как можно дальше от сцены. Я обратил внимание на одну из них в крохотной зеленой шляпке. Она тоже примостилась где-то в последнем ряду зала. Эта леди непрерывно почесывала свою шею. Меня удивило, что она буквально не опускала руку, а все время скребла свою шею и волосы над ней. Если бы она только знала, что за ней наблюдают, она бы, наверное, очень сконфузилась. Может быть, она страдала от перхоти? И вдруг я заметил, что еще одна дама в последних рядах занята тем же. И еще одна. Боже, и еще, и еще! Оказывается, очень многие сидели, почесываясь. Некоторые из них скребли свои волосы, как сумасшедшие. Другие чесали свои шеи и затылки. Я даже подумал о блохах и вшах. У нас в школе был один неопрятный мальчик Эштон, так его заставили промыть волосы скипидаром. И ничего такого с ним не случилось, зато голова у него стала чистой. Меня уже начала беспокоить эта всеобщая страсть к почесыванию. Ужасно забавно наблюдать за человеком, который делает что-то не совсем пристойное и не подозревает, что кто-то его видит. Ведь беспрерывно почесывать свою голову на людях не будешь. Это не очень приятное зрелище. И тут произошло нечто потрясающее. Одна леди, скребя свою голову, запустила пальцы прямо под волосы. И при этом копна волос на ее голове слегка приподнялась. И тут я догадался, что под волосами леди почесывает свой череп. На ней был парик и руки в перчатках. Почему я раньше этого не заметил? Я окинул быстрым взглядом все собрание, и вдруг глазам мне бросилось, что все дамы в перчатках. Кровь в жилах моих заледенела. Меня била мелкая дрожь. Я с ужасом оглядел весь зал для игры в мяч в надежде найти хоть какую-нибудь дверь, чтобы выскользнуть оттуда незамеченным. Но никаких других дверей не было. Может, попробовать выскочить из-за ширмы и стремительно рвануть к главному выходу? Но двери уже закрыты, и возле них какая-то женщина. Тут я увидел, как она наклонилась и связала ручки дверных створок металлической цепочкой. «Спокойно», — сказал я себе, — «ведь тебя еще не заметили. Им просто незачем заглядывать за эту ширму». Но я прекрасно понимал, что малейший звук выдаст меня. Тихое покашливание, шмыганье носом или еще что-нибудь подобное, и я в лапах этих 200 существ. На миг мне показалось, что я теряю сознание. Сколько всего сразу на меня свалилось! Разве под силу одному мальчику справиться с этим? Но когда я понял, что мне отсюда не выбраться, я улегся на ковер и притих. Слава богу, что меня скрывала ширма. Вокруг стояла абсолютная тишина. Преодолевая свой страх, я все же взглянул в щелочку еще раз и увидел, что...